Александр IV желал возвысить герцога, своего сына, но предвидел тому немало препятствий и в настоящем, и в будущем. Прежде всего, он знал, что располагает лишь теми владениями, которые подвластны церкви, но при всякой попытке отдать одно из них герцогу, воспротивились бы как герцог Миланский, так и венецианцы, которые уже взяли под свое покровительство Фаэнцу и Римини. Кроме того, войска в Италии, особенно те, к чьим услугам можно было прибегнуть, сосредоточились в руках людей, опасавшихся усиления папы, то есть Орсини, Колонна и их приспешников. Орсини и Колонна – соперничавшие друг с другом римские княжеские роды, чьи влияния в это время полностью определяли политику Рима. Таким образом, прежде всего надлежало расстроить сложившийся порядок и посеять смуту среди государств, дабы беспрепятственно овладеть некоторыми из них. Сделать это оказалось легко, благодаря тому, что венецианцы в собственных интересах призвали в Италию французов, чему папа не только не помешал, но даже содействовал, расторгнув прежний брак короля Людовика. Итак, король вступил в Италию с помощью венецианцев и с согласия Александра, и, едва достигнув Милана, тотчас выслал папе отряд, с помощью которого тот захватил Романью, что сошло ему с рук только потому, что за ним стоял король. Таким образом, Романья оказалась под властью герцога, а партии Колонна было нанесено поражение. Но пока что герцог не мог следовать дальше, ибо оставались два препятствия. Во-первых, войско, казавшееся ему ненадежным. Во-вторых, намерения Франции. Иначе говоря, он опасался, что войско Орсини, которое он взял на службу, выбьет у него почву из-под ног. То есть, либо покинет его, либо, того хуже, отнимет завоеванное. И что точно так же поступит король. В солдатах Орсини он усомнился после того, как взял Фаэнцу, двинул их на Болонью и заметил, что они вяло наступают. Что же касается короля, то он понял его намерение, когда после взятия Урбина двинулся к Тоскане, и тот вынудил его отступить. Поэтому герцог решил более не рассчитывать ни на чужое оружие, ни на чье-либо покровительство. Первым делом он ослабил партии Орсини и Колонна в Риме. Всех нобелей, державших их сторону, переманил себе на службу, определив им высокие жалования. И, сообразно достоинствам, раздал места в войске и управлении. Так что в несколько месяцев они отстали от своих партий и обратились в приверженцев герцога. После этого он стал выжидать возможности разделаться с главарями партии Орсини, еще раньше покончив с Колонна. Случай представился хороший. А воспользовался он им, и того лучше. Орсини, спохватившиеся, что усиление церкви грозит им гибелью, собрались на совет в Маджоне, близ Перуджи. Этот совет имел множество грозных последствий для герцога. Прежде всего, бунт в Урбино и возмущение в Романье, с которыми он, однако, справился благодаря помощи французов. События, связанные с этим конфликтом между Чезарем Борджа, Цезарем Борджиа и его противниками, Макиавелли изображает в работе «Описание того, как избавился герцог Валентино от Вителлоцца Вителли, Оливеротто да Ферма, сеньора Паоло и герцога Гравина Орсини». После того, как противники Цезаря Борджиа объединились, тот заключает договор с Флоренцией. Именно с этой миссией и находился Макиавелли в 1502-1503 годах при дворе Борджиа. Цезарь делает вид, что желает примириться со своими врагами. Потом, при осаде замка и города Сенегалии, ему удается хитростью захватить инициаторов выступления и впоследствии удавить их.